Глава 22. Расправившись с акулами, Ихтиандр весь день и часть ночи мчался вместе с дельфинами за подлодкой, которую догнал уже после событий, произошедших с Карлосом Менесом и его другом. Дельфины, а вместе с ними и Ихтиандр, чуть не проскочили безмолвно стоявшую субмарину, но взрыв транспорта выдал ее местонахождение. Увидев, наконец, подводную лодку, Ихтиандр некоторое время размышлял, что делать дальше. «Люк завинчен», — думал он. Но из тупиковой ситуации вывели залпы торпед. Ихтиандр не знал, куда стреляли с подлодки, но, не раздумывая, нажал на курок. Два красных луча мгновенно настигли снаряды. Взрыв был очень сильный, и если бы не корпус субмарины, защитивший его от ударной волны, Ихтиандру пришлось бы трудно. «Во что это они стреляют?» — подумал он. «Как бы то ни было, нужно взрывать торпеды, только подальше от лодки и себя». Он хотел всплыть на поверхность, но вовремя остановился. «Не успею снаряд перехватить». В это время в подводной лодке творилось невообразимое. Все командование собралось в носовом отсеке и с удивлением рассматривало человека-амфибию. «Черт меня побери!» — проговорил, наконец, Вайс. «Дитрих, это не нашего ли профессора работа?» Резидент, не отвечая, продолжал молча рассматривать Ихтиандра. Наконец, убедившись, что человек за бортом не призрак и не пользуется дыхательным аппаратом, отошел от иллюминатора. «Это тот пловец, которого мы видели у острова», — медленно проговорил Дитрих и направился в отсек к Сальватору. Бледный вид Редера удивил Д'Аргенти. «Прошу вас следовать за мной, господин профессор», — произнес он и вышел. Они снова молча шли по подлодке. Сальватор чувствовал, что произошло что-то очень важное. «Новый взрыв недалеко от лодки?» — гадал он. «Что бы он означал?» Тем временем они попали в носовой отсек. «Господа, прошу расступиться», — проговорил он и указал Сальватору на иллюминатор. «Взгляните, дорогой профессор. Это еще кто?» Д'Аргенти посмотрел в иллюминатор и никого не увидел. «Там никого нет», — произнес он. Дитрих быстро припал к иллюминатору. Перед его взором расстилалась голубая мгла океана. В это время наверху у люка раздался стук. Ихтиандр пытался что-то сделать с ним. «Нужно всплыть, и если его не уговорит профессор сдаться, пристрелить», — проговорил Вайс. «Это вы о ком говорите?» — медленно произнес Сальватор. «Вот он! Вот он!» — закричал штурман, и профессор, стоявший ближе всех к иллюминатору, увидел Ихтиандра. Смешанное чувство радости и тревоги отразилось на его лице, и всем стало ясно, что Сальватор имеет к этому человеку самое непосредственное отношение. А Ихтиандр не терял времени зря. Наблюдавшие за ним увидели, что из ствола его ружья вышел красный луч, и подводную лодку сначала затрясло, а потом она совсем остановилась. До этого она успела отплыть от катера Менеса чуть больше полумили. «Ты видел, какое у него оружие?» — спросил капитан. «Он так и лодку пустит на дно». «Не пустит!» — злобно проговорил Дитрих. «Мало того, еще и винт ремонтировать будет. Давай команду на всплытие. Приготовь снайпера. Посмотрите за профессором, а я сейчас даму приведу». Резидент криво усмехнулся. Когда субмарина всплыла и люк открылся, первым из него показался Сальватор. Ихтиандр видел, что лодка сначала поднимается и уже ждал ее на поверхности. Увидев сына, профессор крикнул: «Ихтиандр, берегись, они убьют тебя!» Человек на поверхности океана еще больше насторожился, но не ушел под воду. Следом за профессором на мостике показался Дитрих с пистолетом у виска Гутьера. Он прикрывался молодой женщиной как щитом. «Если ты, чертова рыба, не сдашься сейчас же, я отдам твою милую женушку матросам, а потом пристрелю. Даю тебе на размышление одну минуту». Гутьера с болью смотрел на дорогого ей человека и, когда заметила его движение по направлению к лодке, крикнула: «Нет, Береги сыночка, милый!» Ихтиандр замедлил скорость, но продолжал плыть. «Остановись, Ихтиандр!» Вдруг откуда-то сбоку раздался повелительно громкий женский крик. От неожиданности вздрогнули все, и выстрел снайпера с лодки не попал в цель. Стоявшие на мостике заметили в воде обнаженную по пояс женскую фигуру, окруженную дельфинами. Дитрих интуитивно почувствовал опасность, исходившую от этой странной женщины, невесть, откуда взявшейся посреди океана, и не стал испытывать судьбу, быстро исчезнув вместе с Гутьерре внутри субмарины. Капитан закрыл люк за Сальватором, и подводная лодка быстро ушла в глубину. Ихтиандр приблизился к таинственной спасительнице. Ее золотое ожерелье практически не прикрывало обнаженную грудь и даже наоборот еще больше притягивало взгляд. Что-то очень знакомое показалось Ихтиандру в милом, красивом лице девушки. «Луиза, это вы?» «Да, Ихтиандр. Я долго тебя искала и вот, наконец, нашла». На лице Ихтиандра появилась чуть заметная улыбка. «Ведь столько лет прошло, и видела ты меня лишь мгновение». «Да много ли надо любящему сердцу? Только ты не беспокойся, я не помешаю твоему счастью. Жаль, что я не встретила тебя первой». На щеках Луизы залил яркий румянец, и от этого она стала еще прекрасней. Он обнял девушку и нежно поцеловал ее. «Прости за то, что мы не вместе», — проговорил он. «Я все знаю о тебе». «И я все знаю. У тебя такой замечательный сын». «Ты была на острове?» Луиза утвердительно кивнула головой. «Там все в порядке. Они ждут вас». «Ты останешься с нами?» «Нет, милый, я должна уйти далеко. Меня ждут. Я сейчас помогу тебе и родным твоим, а потом проводи меня». Луиза достала изумруд и протянула Ихтиандру. «Пусть это тебе останется на память. Ну а сейчас пора заняться подводной лодкой. Ты плыви и приведи сюда катер». Ихтиандр недоверчиво посмотрел на девушку. «Не сомневайся, все будет в порядке». «Луиза, тебе было трудно?» «Все получилось как-то само собой». «А это?» Ихтиандр указал на шрам на правой груди. Девушка смутилась и после небольшой паузы сказала. «Тогда было страшно. Это акула». Ихтиандр поцеловал Луизу и направился в сторону катера. Дитрих Редер и Вайс в это время допрашивали Сальватора, но профессор молчал. Он и сам мало что понимал в неожиданном появлении девушки. «Если вы будете молчать, профессор, мне придется подвергнуть вас пытке», — угрожающе произнес резидент. «А как же ваш хваленый гуманизм?» — съязвил Сальватор. «В порядке исключения мне это разрешается», — в тон ему ответил Дитрих. Вдруг он увидел, что капитан пошел на пост и отдал команду на всплытие. «Что ты делаешь?» — возмутился он, но, не договорив, пошатнулся и медленно опустился на пол. Удаляющийся Ихтиандр увидел в этот момент радужный свет, как бы обволакивающий всплывавшую субмарину. Он с трудом доплыл до катера. Очень захотелось спать, и, добравшись до судна, он посмотрел в сторону подлодки. «Что она собирается делать?» — подумал он и, запустив мотор, повернул катер к субмарине. Когда он причалил к ней, то увидел девушку, возившуюся с люком. «Они заснули раньше, чем я этого хотела. Как же мы его откроем?» В это время на подлодке бродил один человек. Это был Карлос Менес. Его организм, благодаря перенесенной операции, выдержал воздействие девушки, и бывший моряк, поняв, что находится на поверхности, открыл люк. Луиза и Ихтиандр отпрянули от него, но показавшийся из люка Менес не растерялся. «Вы Ихтиандр?» — спросил он. Ихтиандр удивленно кивнул головой. «Тогда все в порядке. А я хозяин этого катера, плыл спасать профессора Сальватора». Ихтиандр догадался, кто перед ним, и не стал задавать лишних вопросов. Они перенесли на катер спящих Сальватора и Гутьерре и задраили люк подлодки. Луиза посмотрела в лицо Гутьерре долгим взглядом и тихо произнесла: «Я выполнила свое обещание, малыш». Потом наклонилась и поцеловала профессора. Карлос Менес позже всех поддался воздействию, заснув на катере почти сразу же. Он уже не видел прыгнувших в воду людей.